Если пингвины – птицы примитивные, то логично предположить, что чем южнее обитает вид пингвина, тем он примитивнее. Таковы жители Антарктики – императорский пингвин и пингвин Адели. Последний – более многочисленный и преуспевающий вид. Поэтому мы склонны видеть в императорском пингвине одну из самых примитивных, если не самую примитивную, из современных птиц. Отсюда и идея зимнего путешествия. Мне было приятно, что я смог дополнить его трофеи сериями эмбрионов пингвинов Адели. Я чувствовал себя этаким великаном, который попал на чужую планету и изучает образ жизни ее коренных обитателей. Мы возвратились слишком поздно для того, чтобы стать свидетелями кладки яиц, а потому я не мог установить возраст эмбрионов. Правда, я загорелся надеждой, когда заметил, что некоторые пингвины насиживают пустые гнезда без яиц, но вскоре понял, что это холостяцкие квартиры самцов, чьи дамы сидят рядом. Тогда я стал красть яйца из гнезд и с удовлетворением констатировал, что на их месте появляются новые. Я их старательно маркировал, но 2 дня спустя разбил одно яйцо и нашел в нем зародыш по меньшей мере 2-недельного возраста. Тут только до меня дошло, что в дополнение к прочим порокам пингвины грешат еще и склонностью к похищению детей. Кое-кто из обкраденных мною птиц с придовольным видом восседал на камнях, формой и размером напоминающих яйца. А одна, даже на половинке красной консервной банки из-под голландского сыра. Пингвины положительно не блещут умом. Все любят пингвина, ведь он во многом так походит на нас, а кое в чем воплощает в себе наш идеал. Обладай мы хоть половина его храбрости, кто бы против нас устоял, а его материнский инстинкт, да будь у нас хотя бы сотая его часть, нам бы следовало убивать своих детей тысячами». Его тельце так полно любопытства, что страху в нем не остается. Пингвины любят лазить по крутым склонам, кататься на льдинах, даже маршируют охотно. Однажды в пургу, на виду у всех, осталось покинутое гнездо, куча заветных камней. Вся колония совершала паломничество к нему, и каждый муж, желая возвыситься в глазах своей избранницы, приносил ей в подарок камень. Но это были простачки, их перехитрил знакомый мне пингвин с безразличным видом, стоявший на скале. Он и его суженая, уютно примостившаяся рядом. Их жертвой стал третий пингвин, холостяк, которому улыбнулось счастье. Наконец-то он сможет обзавестись подругой. Со скоростью, на какую только были способны его коротенькие ножки, он метался взад и вперед. Вытаскивал из покинутого гнезда камень, относил к скале и спешил за следующим. А на этой самой скале, спиной к нему, стоял мой знакомец. он, как только холостяк клал камень и снова убегал за добычей, соскакивал, хватал клювом камень, обогнув скалу, отдавал его жене и опять занимал свою позицию наверху, спиной к холостяку. Причем все это с такой быстротой, что за это время не успеешь сказать «касатка». Изредка он подглядывал через плечо, не лежит ли уже наготове новый камень. Я наблюдал за ними 20 минут, и все это время, и сколько-то времени до меня, несчастный холостяк приносил камень за камнем, а они исчезали. Один раз он замер с удивленным видом, взглянул вверх и чуть ли не вслух выругался в спину моего знакомца. Но тем не менее, не теряя времени даром, повернулся и во весь дух помчался к гнезду. Ему и в голову не пришло, что может лучше остановиться. Я замерз и пошел своей дорогой, а пингвин продолжал бегать. Жизнь пингвина Адели, как ничто в мире, далека от христианских заповедей. В ней побеждает тот, кто сильнее. У благочестивого пингвина не было бы ни малейшего шанса выжить. Посмотрите, например, как они идут купаться. Возбужденно гурьбой в 50-60 птиц собираются они у кромки припая, заглядывают в воду и убеждают друг друга, как приятно будет окунуться и какой прекрасный обед их там ждет. Но это чистейшее лицемерие. На самом деле их гложет страх. Не подстерегает ли поблизости морской леопард первого, кто нырнет? По канонам нашей морали, истинно благородной птицы, следовало бы сказать: «Я пойду первой, и если буду убита, то во всяком случае умру самоотверженно, положив живот за други своя». И со временем все благородные птицы погибнут. В действительности же происходит нечто иное. Вся компания уговаривает наиболее слабого духом пингвина нырнуть. А если он не поддается на уговоры, поспешно принимает закон о воинской повинности и сталкивает его в воду. А уж после этого плюх, в беспорядке кидаются и остальные. Яйца родители насиживают по очереди. Нередко можно увидеть, как, отсидев свою многодневную вахту, отцы с грязными грудками ковыляют к морю. Может пройти 2 недели, прежде чем они возвратятся, сытые, чистые, довольные жизнью и полной решимости приступить к своим отцовским обязанностям и сменить жен. Но вот беда. Навстречу попадаются те, кто только идет купаться, останавливаются, здороваются. Ах, может, приятнее вернуться, да и какое значение имеет день-другой? И они возвращаются, чистые вместе с грязными, снова идут на берег. Вот тогда-то они и изрекают: «Женщины — чудные создания!» Их жизнь слишком трудна для того, чтобы в ней оставалось место для таких добродетелей, как братская любовь, добрые дела, милосердие и дружелюбие. При спаривании побеждает самый ловкий вор. При гнездовании супружеская чета таких воров. Длинной сплошной колонной, прошивающей линию горизонта, двигаются они по морскому льду от открытого моря. Одни идут, как люди, ногами, другие скользят на блестящих белых грудках, как на санях. После продолжительного перехода их клонит ко сну, а затем самцы стараются внедриться в переполненную и без того колонию, чтобы подыскать себе супругу. Но прежде кавалер должен найти или украсть камень, заменяющий пингвинам наши бриллианты. Этих черных, серых, красновато-коричневых камней лавового происхождения с включениями кристаллов мало. Причем больше всего у Адели ценятся те, что величиной не уступают голубиному яйцу. Пингвин запасается таким сокровищем и кладет его у ног своей избранницы. Если она благосклонно принимает дар, он старается украсть еще. Она же их ревниво оберегает, но и сама не упускает случая стащить что-нибудь у ближайших соседей. Пингвин, не умеющий драться и ловко воровать, не сможет выстроить хорошее высокое гнездо и отстоять его. Налетит пурга, за ней последует оттепель. Да-да, иногда на самом морском берегу, где выводят птенцов пингвины Адели, наступает оттепель. И тогда у сильных и лишенных христианских добродетелей яйца сохраняются, а у слабых протухают. Только в высокой прочной куче камней они могут выдержать пургу наподобие той, что разыгралась в декабре 1911 года и полностью засыпала колонию. Гнезда, яйца, родители — все. Вылупившиеся из яйца птенцы быстро превращаются из симпатичных серых комочков пуха в нечто вроде черного мешка с желудком, увенчанного несоразмерно маленькой головкой. В возрасте 2 недель или чуть постарше они покидают родителей, или родители покидают их, точно не знаю. Если социализм — это национализация средств производства и распределения, то пингвины — врожденные социалисты. Они делятся на родителей и детей. Первые выходят из моря с грузом пищи внутри себя. Их животы набиты полупереваренными креветками, но не для своих собственных детей. Те, если еще живы, затерялись в толпе голодных пингвинят, которые набрасываются на каждого выходящего из моря. Всех мучает голод, но не всем удается его утолить. Некоторые уже давно попали в неудачники. В течение нескольких дней они не могут отвоевать себе корм. Ослабели, замерзли и очень устали. пока мы стояли и наблюдали борьбу за пищу, мы постепенно поняли, что каждый пингвин, выходящий с полным животом на берег, интересует птенцов не только как возможный родитель, но и как источник еды. Родителями же владеет противоположное желание – найти своих детей или самим усвоить частично уже переварившийся улов. Но наиболее сильный из пингвинят так теребят взрослых, что им лишь бы отвязаться от нахалов, волей-неволей приходится отдавать свою добычу. Того же, кто послабее, ожидает печальная участь. Оттесненный в последние ряды борцов за жизнь, в буквальном смысле этого слова, и не получающий еды, он теряет силы и слабеет с каждым днем. Ему не угнаться за более резвыми собратьями, но он снова и снова делает попытку и кидается за ними следом. Снова и снова спотыкается и падает, непрестанно заявляя о своем голоде громким и печальным писком. Наконец он отказывается от погони, вынужденный из-за крайнего истощения остановиться и передохнуть, он лишается последнего шанса добыть еду. Мимо проносятся родители, вслед за каждым устремляется небольшая кучка голодных птенцов, одержимых одной страстью, и слабак, собрав все свои силы, делает еще одну отчаянную попытку догнать их. Однако все напрасно. Более сильная птица оттирает его. Он опять ни с чем. Он стоит сонный, с полузакрытыми глазами, в забытье от усталости, голода и холода. Может быть, не понимая, что за суета происходит вокруг. Этакий грязноватый, растрепанный комочек, проигравший гонку за жизнь, покинутый родителями, которые безуспешно ищут своего отпрыска около родного гнезда, тогда как он мог уже на полкилометра отойти от него. Так он и стоит, безучастный ко всему, пока зоркий поморник не падет сверху камнем и несколькими свирепыми ударами клюва не прервет едва теплящуюся в нем жизнь. Смотри список литературы, пункт 14. Многое можно сказать в оправдание подобного образа действий. У пингвина Адели жизнь тяжелая, у императорского пингвина ужасная. Так разве несправедливо убивать тех, кто к ней непригоден, прежде чем они начнут размножаться? Даже можно сказать, прежде чем они успеют поесть. Жизнь сурова во всех своих проявлениях. Чему делать вид, что это не так, или что выжить может не только лучший? Чем осуждать пингвина, оглянитесь. Легче ли, веселее старикам в нашем мире? Здоровее ли они? Пингвины заслуживают нашего восхищения хотя бы потому, что они намного симпатичнее нас. А природа — жестокая нянька, она не знает снисхождения. Она и нам готовила массу неприятностей на тот случай, если спасательный корабль не придет вовремя. Не видя никаких признаков судна, 17 января мы решили начать готовиться к следующему зимнему сезону.